и узбеки, и таджики, которые тоже по каким-то причинам, Бог его знает как давно, может быть, еще при Александре Македонском, этот самый иудаизм принял. Некоторые тюркские народы, вот были ведь хазары, и следы их, как так сказать, в истории затерялись, но мы поговорим о хазарах чуть подробнее, этого заслуживает. И среди тюркоязычных народов были племена, которые иудаизм принимали. Ну, что тут еще сказать? Есть в Африке некоторые племена, они не очень многочисленные, ну, скажем, там, 1150-200. Но поскольку еврейский народ никогда и не был очень большим численным, не китайцы, 150-200 тысяч не так мало. Вот племена, которые называют себя евреями и выполняют определенные предписания в русле Ветхого Завета, знают какие-то элементы традиции. Значит, наверное, кто-то из миссионеров занес, может быть, купцы, торговцы, может быть, раввины. Как они попали туда? Достоверных сведений нет, но вот мы же видим свидетельства. Вот такие-то дела. Поэтому вполне в точном смысле этого слова иудаизм нельзя назвать религией строго мононациональной. Но что надо признать, иудаизм никогда не вел такой активной миссионерской работы, как христианство и ислам. В иные времена это было прямо запрещено, вот нельзя было миссионерство проводить, нельзя было никаких, так сказать, новых людей в иудаизм вовлекать. В какие-то времена это ослабевало, и миссионерская работа велась, особенно в древности, начиная со средних веков это ослабело. Но надо констатировать одну интересную штуку. По-русски и на всех европейских языках вероисповедание, национальность – это разные вещи. То есть человек может быть русским и может быть, например, православным. Да? А может быть русский человек католиком, сплошь и рядом. А протестантом – конечно. Мусульманином – ну, все чаще. По-моему, к сожалению, но это каждый сам выбирает. Буддистом – ну, и так далее. Да? Точно так же это применимо и к любой другой национальности, верно? Еврей, например, может быть католиком, православным. Сколько угодно. Для просвещенного вашего внимания, в составе Русской Православной Церкви, так называемой, треть священнослужителей этнические евреи. Это не дофига? Это я так спрашиваю. По-моему, это явно дофига. И это плохо и для евреев как этноса, и не здорово для Православной Церкви. Ну и вызывает соответствующую реакцию. 1/5 монашествующих. Этнические евреи. Как такое получилось? Это из-за советской власти все. Раньше такое в 19 веке никто бы и помыслить не мог. Но вот такая вот штука. Евреи может принять любую религию, верно ведь? Архиепископ Парижа, кардинал Люстижье, Арон Люстигер, да, которого там обратили 14 лет, католик, спасший ему жизнь, он благодарен всю жизнь, никогда не скрывал, что он еврей, но никогда не отрекался от католицизма и даже баллотировался на роль папой. Ну, он свою кандидатуру сам снял, но вот, пожалуйста, теоретически говоря, он мог бы и папой стать. Но! Это так считают европейские народы. На иврите нет различия между евреем по национальности и иудеем по вероисповеданию. Это все одно и то же слово, иуди. Ну, иудей. И раз человек принимает религию, то он автоматически становится евреем. Отсюда любопытный такой этнический состав. Я думаю, что вы таких евреев не видали. Среди тех, которые живут здесь, их нет. Но вот если вы поедете в Израиль, вы обратите внимание, исключительно разнообразные ребята. Грузинские евреи, бухарские, эфиопские и разные иные. Совершенно не похожи на тех евреев, которые вот вы, скажем, можете себе представить, где-то, например, на Кобзона, Хазанова, Абрамовича, на Жванецкого, да, ну, на всяких, от очень симпатичных до самых несимпатичных, да, ну, тот тип, который у нас, так сказать, стоит перед глазами, там совершенно другие. Но для иудейской религии это не имеет значения. Как только человек принял иудаизм, он автоматически становится и иудеем, и евреем. Вот такая практика позволила принять в число евреев изряднейшее количество народу. И, в общем, очень небольшой этнос сумел благодаря этому не погибнуть. Но как-то все они переплавились в этом, так сказать, едином еврейском котле. Стали ощущать себя людьми единой судьбы. Вот это очень интересно. Ой, судьбы, как у евреев, нет ни одного народа. Есть народы по древности с евреями сопоставимые, армяне, китайцы. Но у них иная судьба. Но китайцы никогда не теряли государство, их очень много. Это империалистический этнос, имперский. Армян не так много, и их много живет в изгнании, в диаспоре. Но все-таки родина была всегда. Правда, отторгли часть, там эти священные горы Арарат, эти турки ужасные. Но тем не менее, всегда суть Армения, да, как часть родины, сохранялась. А евреи потеряли 2500 лет назад, ну две, национальный очаг и вернулись. Вот это удивительная штука. Возродили вымерший давным-давно язык иврит. А тут если вдуматься, это как такое может быть? Если бы в Италии заговорили на языке Цицерона, не на итальянском, да, Порт-Камадон, а на, вот, на языке Цицерона и Цезаря. Или в Греции не на современном греческом, а на языке там Демосфена и Фукидида. Это разве не воспринималось бы как чудо? Между тем в Израиле говорят на языке библейских пророков, и это ни у кого не вызывает никакого, так сказать, ни умиления, да, ничего. Как бы интересная штука. Все, что связано с евреями, во всем, что связано с евреями, чудеса воспринимаются как должное. Ну, а вот вы только подумайте, язык иврит перестал быть разговорным до того, как родился Иисус. Уже в его времена народ говорил на арамейском, а иврит был языком книжности. Смотрите, как это было давно. Больше 2000 лет назад. И этот язык возродился именно как разговорный. Вы можете привести еще один такой пример? Он ведь искусственно возродился. Что значит искусственно? Ну, кто-то приложил усилия. Ну, конечно, приложил. Но о чем мне не возродить латынь? Или почему, например, не говорит на эсперанто, как говорил другой знаменитый еврей Людвиг Заменхоф. Но его прекрасная мечта, эсперанто, это же надежда, никаким образом не воплотилась. Искусственно, не искусственно, но на языке иврит разговаривает. На нем не только пишут, это было бы понятно. Язык письменности, как латынь средневековая, как коранический арабский, как тот же иврит в средневековье. Ну, язык древней культуры и богослужения. А вот как разговорный, совершенная фантастика. Вот как такое было? Началось это с деятельностью конкретного человека, если хотите, Вер, я потом вам расскажу, не только вам, но и всей аудитории, да, о нем поподробнее. Так, был такой Элиэзер Перельман, Лазар Перельман, который назывался Элиэзер бен Иегуда, сын Иегуды, который взял себе претенциозный псевдоним. Это был величайший лингвистический гений всех времен. Это его идея, и никто не верил. Но евреи затевали массу вещей, в которые не верил никто. И галилейский плотник был такой, Карл Маркс, Эйнштейн. Затевали вещи, в которые не верил абсолютно никто, кроме них самих. А потом оказывалось, что, боже ты мой. И миллиарды, не миллионы, а миллиарды людей за этими учениями шли. И оказывалось, что это оправдывается. Элиэзер бен Иегуда выдвинул идею возрождения иврита. Все смеялись над ним. Но благодаря его деятельности, это было в начале 20 века. Он помер в 29-м году. Но уже к этому моменту стало понятно, что его идея победила. К концу 40-х, к концу Второй мировой войны и образования государства Израиль, уже большинство из тамошних жителей, ну их было немного, около миллиона, но миллион человек это не так мало, они говорили на иврите как на родном. А сейчас это даже никем, кстати, не оспаривается. Никто не... Я не слышал ни от одного человека, который посетил бы Израиль. Израиль посещает очень много людей. Туристическая страна, святые места. Самые разные вещи приходится слышать. И комплименты, и критику, там, и восхищение, и недоумение. Все на свете. Но любопытным образом самого главного чуда народ, как и положено, не видит. То есть то, что там говорят на языке, который умер 2000 лет назад. Еще латынь была жива. Представляете себе? Такие дела. Поэтому, когда мы будем говорить об иудаизме, об историческом пути евреев, но это же неотделимые вещи между собой, то чудеса, они будут нас сопровождать. И надо, так сказать, к ним относиться спокойно. Иной раз в том, что касается судьбы еврейского народа, истории его, происходившие вещи Ну, никаким образом, кроме как чудесами, объяснить невозможно. Но, с другой стороны, все, так сказать, в нас, как в людях скептического советского воспитания, сопротивляется идее признать чудо, да? Но никак по-другому не объяснишь. Вот такое предисловие. С чего все началось? Мы не знаем точно с чего. Были некие племена семитские, которые пришли, по-видимому, из Аравии. Называли они себя Хабиру или Капиру. А иные называли себя Иврим, от слова Лавор, переходить. Вот они перешли реку. Ну какую? Наверное, Ефрат, ближайшую к Палестине, великую реку. И пришли откуда-то из-за Ефрата, с востока. Кочевое племя, которое заняло землю Ханаан. Тогда не было названия Палестина. Вот то, что сейчас Израиль, называлось тогда Ханаан. И с этого, так сказать, началась новая жизнь этого Ханаана. Но придумали ли себе евреи историю, или она действительно была такова? Та история, которая изложена в Библии, в Ветхом Завете, она совершенно другая. Там сказано, что народ произошел, вот употребляю ваше выражение, искусственно. Помните, да, как в Библии изложена история создания еврейского народа? О том, что никаких евреев не было сроду. А Бог, поскольку в Библии Бог главный персонаж, тут уж держаться не приходится, Бог предъявлял к людям разные требования, но они оказывались не на высоте этих требований. И Бог отчаялся, так сказать, все человечество воспитать в том духе, в каком он хотел. И подумал, что нужно, наверное, какую-то малую часть из этого человечества образовать и через него уже со всем остальным человечеством разговаривать. И взял достойнейшего из вавилонян, поскольку вавилоняне были тогда самым развитым и цивилизованным народом. Как замечательно сказал один мой знакомый раввин, он взял прораба со строительства Вавилонской башни, ударника вавилонского труда, Авраама. Авраам его звали тогда, да? Ему было 70 лет, и чем он занимался до этого события, ничего не сказано. То есть, ну как-то же он жил эти 70 лет. Мы только знаем, что он был женат на женщине по имени Сара, и детей у них не было. Но жил он в столице, в городе Ур, халдейский. Ур – это свет. В светоносном столичном городе, наслаждаясь всеми удобствами столичной жизни. И тут Бог ему сказал знаменитые слова, которые стали парадигмой для всего еврейского существования. «Лех леха мерцеха» – «Уйди от...» «Лех леха» очень трудно перевести. «Уйди от себя». Или уйди к себе, как угодно. Из земли своей, из родины своей, от дома отца своего, от могил близких своих, в землю, которую я укажу тебе. И не сказал куда. И Авраам с супругой своей пожилой и с всем своим домом ушел. Сменил свою жизнь полностью. Из пожилого горожанина стал пастухом. Я всегда предлагаю слушателям проделать такой эксперимент. Да? Вот, все бросить и уехать в деревню. Не кочевать по пустыне, это чересчур. Но вот зажить простой деревенской жизнью в окружении простых и милых деревенских жителей. Вот как? Вы себе представляете такую ситуацию? Я не знаю ни одного человека, который бы это выдержал более 3 дней. А Стерлинг? Стерлинг. Кто? Стерлинг. Кто такой Стерлигов? Стерлигов себе уровень. Нет, ну и Стерлигов, и Бронсалов, они не живут, как простые деревенские жители. Тогда, конечно, тогда никто не пил. Пили кумы и сверблюжи. Вот, но у них были другие недостатки. Вот, вот такая вот история с Авраамом. Ну и как к этому относиться? Миф это? Правда ли? Не знаю. Вот так написано в Библии. Это вопрос уже личного предпочтения. Верите вы в это или нет? Ну и дальше вот странствие Авраама и вот договор с Богом. Вот это вот суть ветхозаветной религии. В чем монотеизм иудейский отличается от всех религий на свете? Идеей, что Бог и люди могут заключить договор. Причем боги обязуются это соблюдать. Это очень удивительно. Ну, скажем, с точки зрения греков, конечно, никакого договора быть не может, ибо боги могущественны, а люди бессильны. Какой договор? Здесь же Бог, который был могущественнее, по представлениям евреев, гораздо могущественнее всех богов античности, пожелал заключить с людьми договорные отношения. Вот вам еще один столб западной цивилизации. Все должно основываться на договоре. В договоре все должно быть прописано, чтобы избежать недоразумений. Это совершенно, так сказать, не западло, поскольку сам Бог предложил такую форму отношений двуногим. И первый человек, с которым этот договор заключил, не, так сказать, подписал, ибо Авраам писать не умел, по-видимому, но договор был заключен и скреплен по форме. Так вот, Авраам и Бог, этот завет, слово завет, это означает договор, заключили. И в знак доказательства нерушимости этого договора Авраам рассек туши животных на три части, до сих пор действует у бедуинов. Надо пройти между этими рассеченными тушами, так сказать, на крови поклясться. И тогда этот договор считается нерушимым. У кочевников это действует до сих пор. Если в таких условиях приносится клятва, нарушать ее категорически нельзя. А Бог со своей стороны огненным столбом, библейский Бог чаще всего в качестве своего средства выражения выбирает огонь. Он говорит из горящего куста, ведет евреев по пустыне как огненный столб, является пророку Илье в виде огня. И вот здесь он тоже в виде огненных таких сполохов проходит между этими тушами по маршруту Авраама, как бы закрепляя договор со своей стороны, кладя печать. И вот с этого момента считается заключенным договор между евреями и Богом. Это не было слово «еврей», и Авраам не знал, будет ли у него потомство. Он уже вошел в лета, как сказано, им уже было за 70, он бездетный, жена его пожилая, а детей нет, это его безумно тяготило. И в этот момент Бог ему сказал: ты размножишься, как звезды морские, звезды небесные, не как песок морской, песок надо опускать глаза вниз, но как звезды, да, подними глаза вверх. Потомство твое прославится. И Бог, как оно и положено, свое обещание выполнил. Вот. Ну, тут мы вступаем в деликатную область. Как говорить о еврейской истории? С точки зрения ее историописания, скажем, гражданского, так как мы знаем из обычных источников, из летописей, из книг историков, из рассказов, или идти по истории так называемой священной, то есть принимать Библию как исторический источник. Вот этот вопрос не решен до сих пор. До 19 века даже не обсуждалось, Библия была как источник гораздо авторитетнее, считалась несравненно авторитетнее всех светских историков, там греческих, римских, еврейских, персидских. А с 19-го наоборот возобладало такое скептическое, гиперкритическое отношение, типа Библии верить вообще ни в чем нельзя. Все это миф и сказка. Опираться нужно только на те источники, которые вне библейские. И вот то из них, что совпадает с библейским, то заслуживает доверия. Но это тоже, мне кажется, преувеличение. Для религиозных людей, которых сейчас все меньше, для христиан, для иудеев, для них, конечно, Библия – это источник. И они не подвергают сомнению подлинность описанных там событий. Для людей скептических, вроде нас с вами, это большой вопрос, поскольку многие описанные события в Библии, ну, они явно легендарные. Кроме того, даже события крупнейшие, огромные в еврейской истории, например, исход из Египта. Но это же не может нигде не найти подтверждения. Между тем, египтяне не пишут об этом нигде. Вот как это так? Целый народ ушел, они не заметили? Может ли такое быть? В каменистой Синайской пустыне очень хорошо сохраняются следы разных событий на долгие-долгие столетия. То есть сухой климат, каменистая почва очень способствует консервации. Если там пораскопать, легко можно раскопать и 100, и тысячелетние, скажем, стоянки. Да? Выяснить, например, чем питались люди тысячи лет назад. По скелетам животных, по костям их и так далее. Никаких следов, чтобы на Синайском полуострове, он довольно большой, хоть где-нибудь кочевала столь огромная толпа людей, которую вроде бы по Библии должен был вывести Моисей. Никаких следов никто пока не нашел. Хотя искали исключительно. И христиане, и иудеи, и в этом смысле они едины в своих поисках, ничего не нашли пока. Ни единого свидетельства археологического. Может ли такое быть? А ведь это же краеугольный камень всей библейской истории. Потому что с исхода из Египта, собственно, начинается история народа. Так что, получается, придумали, но какой народ придумывает о себе, что он был в рабстве? Все наоборот говорят о том, что мы самые крутые, мы встали с колен, мы всех освободили, нам все страшно обязаны. Любой народ так о себе говорит. Ни один народ не приписывает себе события, которые его бы могли как-то унизить или принизить. А здесь это именно так. Что вот народ сам пошел в эту землю египетскую и был там рабами почти 400 лет. Это как? А зачем такое придумать? Если это придумано, то это один из величайших в истории человечества не мифов даже, а таких сказаний. А если это правда, тогда получается правда и все остальное. Значит, и был Моисей, который получил на Синайской горе божественное откровение. Все зависит от того, как мы к этому отнесемся. Отнесемся ли мы к этому как к легендарному рассказу, или как к реальным событиям, которые на самом деле были и имели место. Понимаете, когда мы слушаем там про мексиканских, тольтекских, ацтекских богов, про Тлалака и Уичли-Почли, ну на это нам меньше взял на сотку. Но мы понимаем, что, наверное, не было таких богов, и все там, что про них описано, это есть продукт народной фантазии. Про ясень Игдрасиль, да, который растет листвой до небес и корнями в подземную область Хель, тоже мы спокойно относимся. Мы не ищем, где этот ясень, покажите нам такое дерево. Мы понимаем, да, это, так сказать, рассказ. Русалка на ветвях сидит. А вот к Библии же совершенно иное отношение. Поскольку Библия есть фундамент всей европейской культуры, безусловно. И на библейских рассказах стоит иудаизм, и христианство, и в значительной степени ислам. А это по совокупности около 1,5 миллиарда людей. Ну и как вот относиться к их словам и к их верованиям? Вот вопрос. И на этот открытый вопрос пока ответа нет. Все зависит от точки зрения, еще раз вам говорю. Я думаю, что большинство из событий, которые описывает Библия, были. Но они, конечно, как всякие события, обросли мифологическими наслоениями. Некоторые были переосмыслены, некоторые, так сказать, там что-то добавлено, что-то искажено. Но главная канва была. Я уверен в этом. Но это моя частная точка зрения. И как, я просто вам ее излагаю. У вас есть полная свобода ее не принимать. Ну, для понимания иудаизма надо понять, что отношение к Библии как к тексту самое-самое священное. Это еще одна черта, которую иудаизм выделяет из всех остальных религиозных систем. Исключительно благоговейное отношение к тексту. Ацтеки не записывали своих легенд, потому что писать не умели. Кельты, возможно, и умели, или германцы с галлами, но принципиально не записывали, ибо полагали, что это профанация. Записывать надо человеческие слова, а божественные, наоборот, писать нельзя. А вот иудеи полагали так, что человеческие слова как раз записывать не надо, ибо это пустяки, как треск терновника под котлом. Такое сравнение приводит царь Соломон. То есть, ну, пустой треск. Много шуму, а толку никакого. Как колючка лопается там на Саксауле под котелком с водой. А вот божественный глагол, конечно, записывать надо. И все, что записано, стало окружено в еврейском обиходе совершенно невероятным поклонением. И понятие священного писания, именно как теологическое понятие, идет именно из иудаизма. То есть вообще большинство вещей, которые мы понимаем как религиозные, оно из иудаизма родом. Ну, в христианстве это где-то 9 десятых, в исламе чуть поменьше, может быть 7 десятых, 70%. С небольшими наслоениями. А так получилась такая ситуация в европейской цивилизации, что вот то, что связано с религией, культом, пониманием божественного, с ритуалом, это практически все разработано евреями. Трудно представить себе, кто их научил. Наверное, придумали сами. Удивительно, что, так сказать, довольно обычное племя кочевое вдруг разработало такую мощнейшую систему взглядов. Значит, может быть, оно казалось таким простым. Гипотеза о том, что евреи были простым, обычным кочевым народом, но Бог с ними говорил, и потому они стали такими умными, просвещенными, и так много истин им открылось. Это как раз вот такая точка зрения говорит в пользу того, что не евреи придумали священное писание, Бога и всю эту систему, а наоборот, это Бог им открыл, и потому они записали. Вот такая точка зрения, она религиозная. Для иудаизма характерен ряд представлений о Боге. И эти представления впоследствии европейская цивилизация полностью подхватила. Во-первых, Бог один. Он, безусловно, един, просто люди называют его разными именами. Во-вторых, у Бога нет конкретной формы, черт, и тем более нет антропоморфизма, нет человекоподобия абсолютно. Мы не можем себе представить Бога. Это хороший вопрос, и такой вполне классический, да, вполне, для студентки третьего курса очень хорошо. И на него есть целая куча ответов, часть из которых я обязательно, Ксюшенька, перечислю. Да, вы, как вы понимаете, этот вопрос задавали пытливые умы всегда, и на него накопилась такая изрядная прорва ответов, самые интересные из которых я вам непременно скажу. У Бога нет родственников, и поэтому, так сказать, выражение «Мать Божья», «Сын Божий» для иудаизма абсолютно неприемлемо. Бог всегда был и всегда будет, ибо в самом его названии библейском, так как он сказал Моисею, когда Моисей сказал голосу, который говорил с ним из горящего куста, «А кто ты такой?», тот сказал ему знаменитое слово «Я». «Ани ешер е». «Я тот был и который всегда будет», «Сущий, который прибудет». Ну вот по-русски такой поэтичный перевод принят. «Я, который был и будет всегда». То есть по иудейским представлениям, к Богу можно отнести то, что Эйнштейн сказал о Вселенной. Вселенная не имеет границ ни в пространстве, ни во времени. То есть Бог есть все. И всегда был. И, соответственно, будет всегда. Но не исключено, что он будет трансформироваться. Но как, это уже вопрос сложной богословской дискуссии. По мнению иудаизма, мы можем понять Бога в его проявлениях. Но непосредственно увидеть его никто из людей не может. Единственный человек, который созерцал образы Божии лицом к лицу, был Моисей, величайший из пророков. Но был, кстати, и второй, о чем многие забывают. Был такой Вилам, Валаам, к которому Бог приходил во сне. А взаток Моисею приходил наяву. Вот эти два человека, один еврей, второй нет. Любопытно, кстати, штрих. Вот они созерцали Бога чаще остальных. А мы обычные люди, только в проявлениях его, так называемой теофании, когда Бог является, например, в виде огненного столба, или столба дыма, или горы огромной, которая там дымится и извергает пламя, ну, вроде извержения вулкана, так описано дарование закона Торы на горе Синай. Иной любой вид может принять теофания, богоявление. Но это не Бог, это проявление Его. Где обитает Бог? Иудаизм даже не ставит такого вопроса. Ну, конечно, ни на какой не горе Олимп. Он где-то там, Бог знает где. И как замечательно сказано в псалмах, земля, вся земля, земной шар, служит престолом ног Его. То есть какая еще гора? То есть Бог намного превосходит землю как свое творение. И понятно, не может жить ни в какой дубраве, в дереве, в камне. Но мог бы, если захотел. Но как бы это смешное представление, такое немножко детское с точки зрения иудаизма. Теперь иудаизм категорически отвергает выражение «еврейский Бог». или там Бог евреев. Ничего подобного. Это Бог всех. Бог един для всех народов. И Он, кстати, одинаково любит всех. Но ко всем у него разный подход. И у каждого народа своя миссия на свете. С точки зрения иудаизма, у евреев миссия совершенно особая. И миссия, это коротко если, заключается в том, чтобы быть свидетелями. Потому с теологической точки зрения, не с исторической, а с теологической, понятно, почему евреи живы до сих пор. Несмотря на 4000 лет очень сложной, кровавой, длинной и полной преследованиями истории. А они живы, ничего не выродились, не деградировали, слава Богу. Значит, с исторической точки зрения это объяснить нельзя. Никакой этнос так не живет долго. Но с теологической как раз очень даже можно. Если Бог предназначил этому народу такую функцию, чтобы он свидетельствовал во всякое время о том, что Бог есть, о присутствии Божественного в мире, то стало быть Бог и обеспечит им долголетие. Кстати, вот такая концепция, она, мне кажется, очень, я не знаю, насколько это правда, но она мне нравится, эта концепция, изяществом, и тем, что она объясняет очень многие вещи, которые по-иному никак не объяснишь. Например, почему евреев не любят? Причем всегда и во все времена. Самые разные народы, но не любят нигде. Значит, нужно либо предположить, что все вокруг жуткие падлы, ну, очень плохие люди, а евреи одни исключительно хорошие. Но близкое знакомство с евреями убеждает, ой, ну я не буду больше. Ну, трудно себе представить, да, что все народы такие негодяи, а евреи сплошные исключительно ангелы. А почему тогда? А вот если принять эту концепцию свидетельства, тогда понятно, свидетелей никто не любит. Свидетели всегда излишни. Свидетели напоминают тебе о том, о чем ты хотел бы забыть, или хотел бы скрыть, или хотел бы как-то представить свою красивую картину. А подлый свидетель говорит, нет, минутку, но было же не так, но как его любить после этого? В американском правосудии есть даже система охраны свидетелей, да? Значит, свидетель – это существо, которое сильно рискует. Но и настоящий свидетель, который верен своему долгу и обязательствам, да, договору, этот свидетель должен все время быть на высоте своего положения, а именно свидетельствовать о том, что Бог есть, и договор с ним жив. Тогда понятно, почему не любят. То есть, есть такая, красивое такое рассуждение у одного из каббалистов. Что очень плохо, если начнут любить. Это означает, что народ еврейский перестал выполнять свою функцию. И он перестал быть свидетелем. И люди перестали тогда его опасаться. Потому что от свидетеля есть желание избавиться. Разве нет? Раз не хотят избавиться, значит свидетельства не боятся. Это может означать две вещи. Либо все стали замечательными, и Бог в душе у них поселился, либо народ перестал о Боге свидетельствовать. Вот такие-то дела. Они как свидетельствуют? Как они? Самим фактом своего существования. Самим фактом своего существования. Раз есть евреи, то есть и договор с Богом. Для евреев совершенно неприемлема христианская кликуха части Библии под названием Ветхий Завет. Ветхий, старый, устаревший, ветошь для чистки оружия. Никогда в жизни никакой еврей, неверующий, не атеист такого не скажет. Завет с Богом всегда жив. Он жив постольку, поскольку Бог его не отменил. А Бог его не отменял. И само существование народа, и в общем неплохое существование. Раз ему завидуют, его не любят, значит существование. Его же не жалеют, да, минутку, как каких-нибудь там народы Сибири, да? А ненавидят и боятся. Раз это так, значит народ неплохо себя чувствует. И это уже показывает, что самим фактом своего исторического бытия он подтверждает факт договора с Богом. Значит, Бог таким образом, еще и таким, присутствует в нашей жизни. Присутствует в жизни людей. Через евреев он показывает о том, что, ребята, я не бросил вас, не переживайте. Вам иное расскажется, вам, ребята, говорит Бог. Что я вас оставил, навсегда отвернулся. Не-не-не, не думайте так. Я жив, я среди вас, я вас не забываю. У меня просто другие планы, не такие, как вы думаете, как вам бы хотелось. Но я никогда вас не оставлял и не оставлю. И договор, который я заключил со всеми народами, не только с еврейскими, со всеми, договор точно так же жив, как 4000 лет назад. Если провести такой эксперимент, я не знаю, в одну комнату посадить 20 человек, которые не знают, какого они вероисповедания, национальности и вообще не имеют представления об этом. Но они все равно скажут, что евреи во всем виноваты. Они все равно физически будут это чувствовать. Юшка, я не очень понял вопрос. Что они будут чувствовать? Что среди нас есть человек, который представляет свидетельство наличия Бога. Они будут другое чувствовать. Мы должны его опасаться. Опасаться? Нет, они опасаются другого. Еврейское присутствие они будут чувствовать в другом. Люди это чувствуют в каком варианте? Вот когда все плохо, то как вы думаете, это из-за кого? Ну, конечно, блин! Но тут не надо никакой бабки, это настолько очевидно, да? То есть, если в кране нет воды, то мы же понимаем, кто ее выпил. Но еще хуже, если в кране есть вода, да, значит, ну, там ужасно. В общем, да. Молитва, просто молитва. Да, то есть, они на таком уровне чувствуют. Кроме того, вы никогда не задумывались, ведь евреев очень немного, ну, количественно. Ну, кто-нибудь когда-нибудь говорит, например, о засилье китайцев или вьетнамцев, которые гораздо больше живут в Москве? Нет? Вы замечали бесспорно, китайцев? Бесспорно, кажется, что евреи везде они и всюду. Да, да. Вот такая вот, они заполняют собой весь объем. И однозначно, да, всегда, во все времена, в любую эпоху, причем среди всех народов. И от совсем простеньких, как туркмены, и до очень крутых, как англичане, американцы. От народов более или менее, так сказать, доверчивых, как румыны или молдаване. От народов очень хитромудрых, как немцы русские. Они по-любому все равно заполняют весь объем. И никогда не будет по-другому. Это факт. Это факт. Они просто талантливые, интересные люди. Это вы уклоняетесь, вы все видели, да, как Юлечка уклоняется от теологической плоскости дискуссии, переводя ее в общественность. Они это понимают, когда они либо говорят о том, что какие евреи молодцы, они указали нам светлый путь марксизма и социальных преобразований, либо какие жиды гады. Из-за них мы живем в таком ужасе, как живем. Либо вот евреи молодцы, они двинули наше искусство. Либо наоборот, куда не ткнешься, везде один жид. Это что ж такое получается? Скоро в немецком театре, да, или там в русской драме, или там в эстонской опере. Уже не будет никого национальных, насилий не осталось уже. Да, эти русскофоры идут всегда и будут идти. Ой, мамочка. Зоечка. Да, а вот спросите, из-за кого это у Зои произошло? Зоечка, вы же были на Цейлоне, да? Да. Вместе с вами купался еврей, скажите честно. Был, вот она вспомнила и замялась. Вот из-за этого такие кошмары. Хорошо. Представляете, они на кого подняли кощунство? Можно на симпатичнейшую Зоечку. Мы просто говорим, кто во всем виноват. Что, Ирина? Извините, что я задаю ему глупые вопросы, но я хочу понять. Нет, это животрепещущее, конечно. Да, меня это волнует. Откуда евреи-то знают о своей избранности? Им что, это спускается сверху, и они вот изначально справедливые и умные люди? Избранность не означает лучшее человеческое качество. Они знают об избранности, исходя из концепции Завета, как она изложена в Библии. Да, но они, рождаясь, этого не знают. Рождаются, нет, им рассказывают. У евреев колоссально поставлена система воспитания, которую скопировала потом Европа, и вот то, что та система, в которой мы живем, 10 лет среднего образования, да, и потом все дальнейшее, это еврейская система воспитания. То есть это некий все-таки передается из уста в уста, и люди об этом просто знают. Они, конечно, знают, да. Они знают, им об этом настойчиво рассказывают, причем настолько настойчиво, что иной раз хочется взять серп и пойти к молоту. Да, ибо кто из вас, ну, наверное, никто не был так счастлив, что сказать, непрерывно вращался какое-то время в еврейской образовательной среде. Это очень трудно вынести. Но это жесткое, страшное, да, дело. А это не. Но люди говорят все время об одном и том же. Я не представляю себе никаких сексуальных маньяков, которые бы 2-4 часа говорили только об этом. Мне кажется, даже маркиз отдыхал. Я не представляю себе, там, я не знаю, людей, которые, ну, вышли бы из тюрьмы, которые 2-4 часа говорили бы только о том, как они сидели в тюрьме. Или там кто воевал, но тут 20 только нам. Это страшное дело. Зацикленность такая, что просто это вызывает мысли, здоровы ли эти люди психически. То есть очень мощное давление оказывается, да? И это давление все время стимулируется. И тот лучший воспитатель, тот это давление может больше интенсивнее, красочнее, цветистее оказать. Я должен выслушать вопрос ваш. Спросите. Да, да. Уже можно даже не поднимать. Дайте перш. Какие выгоднее с теологической точки зрения, чтобы они свидетельствовали в России, или собрались в одном месте? То есть, как вы понимаете? По-разному. Есть разное. Хороший вопрос. По-разному воспринимаем. Мы во второй части. Есть ну, конечно, есть. Конечно, есть. Есть разные точки зрения. Вопрос ваш очень хорош, но давайте отнесем его на вторую часть, да, уже после длинного перерыва в мае, когда мы будем говорить о второй части иудаизма. Я расскажу вам, как воспринималось государство Израиль именно в теологической перспективе. Да? Не исторической, там, не военной, а теологической. Были очень большие споры. Религиозные люди, очень многие, говорят до сих пор, что никакого государства Израиль быть не может. То есть это выдумка, но это миф, фантом. Только Мессия, посланник Божий, может вывести еврейский народ из диаспоры. Куда его Бог отправил, Бог и может только вернуть. Кто вы такие, блин? Посмотрите на себя. И кто это? Вы в вашем парламенте вонючем будете решать божественное установление. Это смена исторических эпох, смена изгнания на избавление. А вы тут блин, что-то там решили в своем Базеле, какой-то Герцль. Сионизм выдумали. То есть с точки зрения ортодоксального иудаизма, сионизм это страшный грех и массовое помешательство. Такие дела. Насчет свидетельства, видимо, лучше, чтобы они были в разных местах. Потому что чем они больше рассеяны, тем больше людей, так сказать, узнает о той истине, которую они несут. Миссионерский дух исключительно евреям присущ. Не иудаизму, заметьте, но именно евреям. Поскольку и первые апостолы были евреи, и христианские мученики, и те, кто сожгли Рим при Нероне, и революционеры во себе. Возьмите любую коммунистическую партию, на 90% она состояла, мы понимаем из кого. То есть как только возникает некая идея, каким-то образом перекликающаяся с библейской идеей справедливости, ее проводниками становятся на 80%, а то на 90% евреев. Вот это интересно. Видимо, это как-то живо в народе. Так же, как и некоторые другие искры с древних времен, например, пророчество. Ну, не знаю, как это уцелело, но вот факт. Давайте мы пойдем с вами по теологии, ближе к теологии, дальше от политики. Я перечислял вам некие характерные черты иудаизма, да, и вот остановился на концепции свидетельства, она вызвала у вас такой живой отклик. Еще один характерный для иудаизма момент. Иудаизм полагает, что Бог установил законы мироздания, и люди могут их понять. Больше того, они должны это сделать. В это же вписывается и концепция чуда. Что такое чудо? Это нарушение естественных законов бытия. Законы есть, и мы не можем их нарушить. Но тот, кто их установил, законодатель, может. Например, вы постоянно ездите одним маршрутом домой. И автоматически в переулке каком-нибудь, в Арсенофьевском, поворачиваете налево. Но тут женился капитан ГАИ. Вы знаете замечательный анекдот, да? Ну как же, заявление, да, майору милиции от лейтенанта Сазонова, прошу все здесь женитьбой выдать на месяц знак 40 км в час. Да? Значит, лейтенант Сазонов вешает табличку, поворот налево запрещен, только прямо, и вы и влетели. Вот выступает лейтенант в роли Бога, ну для ментов это не удивительно. Человек взял и перевесил светофоры. Ну вы же должны подчиняться, вы можете ругаться сколько угодно, до будущего года, но вы будете ездить так, как он их повесил. Да? Значит, тот, кто устанавливает законы, может их менять. Какими бы они вам ни казались, очень разумными или совсем дурацкими, но мы будем подчиняться. Правильно? До новой отмены. Вот концепция чуда по иудаизму, она ровно такая. Тот, кто установил законы, может их менять по своему произволению, только нас он забыл предупредить. Но кто мы такие? Значит, ему кажется, что вот сейчас лучше так будет. А мы говорим, как? Ну так же не было. Ну не было, вот сейчас так будет. А потом опять вернется. А может не вернется. То есть очень так как-то красиво, да, объясняется, что такое чудо. Это нарушение обычной закономерности, как мы ее привыкли воспринимать. Но мы забываем о том, что эта закономерность очень условная. Это как светофор. На самом деле движение же может быть по-любому организовано. Да, вот на самом деле, да. Ну представьте себе, что, скажем, допустим, новый мэр, который придет после Лужкова, заключит договор, например, с парижской мэрией. В Париже ведь гораздо тяжелее рулить, чем в Москве, с этим узким центром, крохотными улочками, но там же, однако, ничего, они же как-то ездят, и пробки меньше, чем в Москве. Хотя машин гораздо больше. Значит, вот парижские и лондонские менты и инженеры сели, получили подряд и разрабатывают систему организации движения в Москве. Ну, в принципе, ситуация вполне реальная. Да, так же ведь многие поступили, ну, например, в той же Мексике. В Мехико так и поступили когда-то. Тоже вот парижские люди это разработали. Перевесят все. То есть вам первые два месяца все будет казаться диким и невероятным. Потом оцените преимущества. Метафора понятна вам? Вот так и тут. Но это не чудо, это просто перемена определенного стереотипа поведения, определенных стандартов, которые казались, ах ты боже мой, нам казались немыслимыми, нерушимыми и незыблемыми. Но это не более как наше заблуждение, ничего незыблемого нет. Захочет, завтра совсем все по-другому перевесит. И стрелка компаса будет на юг отклоняться, и электромагнитные поля. Все физические константы он может поменять, потому что это же он установил. А ничего страшного, будет другая картина мира. Вот такая интересная вещь. Это довольно глубокая мысль. Ее очень, кстати говоря, подхватила Каббала. В иудаизме, иудаизм и Каббала не во всем совпадают, но кое-какие глубинные идеи иудаистические Каббала приняла. Что еще, о чем следует сказать? Концепция избранности. Это то, что вызывает всегда самые такие лютые страсти. Что такое избранный народ? Так как это сформулировано в Библии, это не имеет ничего общего с, ни с кухонным национализмом, ни с дешевым там, квасным или каким-то бульонным еврейским патриотизмом. Если русский квасной, то еврейский какой? На курином бульоне, я думаю. Ну. Так вот, с бульонным патриотизмом не имеет ничего общего. В Библии, в книге Исход, Бог говорит через Моисея людям, такие интересные слова, что вот если вы будете вести себя прилично, ну как он надеется, они могут себя вести, у некоторого сообщества людей, которые вот он вырастил специально, да, и вот дает им правила, и опекает их, и надеется, что они будут вести себя хорошо, так как он хочет, по-человечески, да? Не по-скотски, не зверски, а по-человечески, то я сделаю вас царством священников и народом святым. Царством священников и народом святым. Мальхут Когеним Вегой Кадош. Вот это и есть избранность. То есть у каждого народа своя миссия. Ну, например, англичане мореходы. Это же никто не будет отрицать. А итальянцы певцы. Какой-нибудь народ может сказать, что мы поем в целом лучше, чем итальянцы. Смешно будет звучать. А французы художники. Японцы воины, да, при всем при том. Ну, ясно, что там есть разные, но это все понятно. Но есть у народа некое предназначение, да? Мы же говорим самурайская доблесть, но мы не говорим о китайской доблести почему-то, да? Мы говорим об итальянском бельканто, но не говорим о швейцарском. Верно? Вот в таком смысле у каждого народа есть миссия своя. Вот еврейская миссия с этой точки зрения, с точки зрения книги Исход. В том, чтобы быть проводниками теологических идей, быть именно священниками, священнослужителями. Это избранность, безусловно. Поскольку к священникам все, без исключения народа, относились с исключительным уважением. Если священник не скомпрометировал своего звания, как мы много раз говорили о нынешних, не будем сейчас упоминать, то к священнику, конечно, даже изначально любой человек относится с уважением. Есть даже некая презумпция, да? Менту, врачу, учителю надо еще доказать. Офицеру, а к священнику мы готовы сразу. Да, вот батюшка, там, а что вы скажете, ребе, да, о, уважаемый мулла. То есть он уже получает от нас некий кредит. Значит, есть ли в этом избранность? В том, что целому народу предписано быть народом священнослужителя? Безусловно. Выполнили ли евреи эту миссию избранности? Да. Они основали три великие религии. иудаизм, христианство, ислам. Что же еще желать? Но избранность совершенно не имеет в виду, что евреи лучше остальных. И в Библии нет ни единого слова об этом. Есть в Талмуде, но это же потом, мы же говорим пока о Библии, как о книге, которая, по-видимому, содержит элементы божественного откровения, о Талмуде же никто так не говорит, а о Библии ведут споры до сих пор. Так вот, когда Бог говорил с людьми, Он ничего не говорил о том, что евреи лучше остальных. Наоборот, устами пророка Амоса, мало читаемого сейчас, в связи с Марининой, Устиновой и прочими, за грехи наши, но надо сказать, что Амоса и раньше, меньше, и во времена Арцебашева, и Фадея Булгарина, как-то он не был самый популярный. А очень интересный был мужик. Гримировался под простого пастуха. Так вот, Амос говорил так, что вы думаете, говорил он, обращаясь к евреям, что я вывел вас из Египта, потому что вы лучше остальных, ничего подобного. Я также вывел эфиопов, также вывел критян, филистимлян, кавторим он их называет, с острова Крит. Я люблю всех остальных. Я вас избрал не потому, что вы лучше, сильнее, умнее, благороднее, ничего подобного. Это такое мое было желание. То есть в Библии ни слова нет, что евреи лучше. Они умнее, сильнее, благороднее, чище. Но, конечно, такая идея на основе избранности не могла не возникнуть. Поскольку евреи такой же народ, как и все, то ржавчина национализма, которая есть у каждого народа, безусловно, она потихонечку стала вот этот чистый металл, да, чистую сталь вот этих сверкающих божественных слов, стала затемнять. Вот такая вот штуковина. Как знаете, вот медное или там золотое, да? Золотое украшение, да хоть тоже кольцо. Или представьте себе, золотом написаны были слова. А со временем оно же окислилось. Хотя считается, что золото не окисляется, но мы же знаем. Все окисляется на свете, увы. И оно покрывается налетом такой вот это. Иногда благородное, как серебро, такой патиной. Патиной или патиной? Патиной, да? Вот тем более. А золото даже не патиной, а патиной и паутиной. И вот этот налет, как на меди он ярко-зеленый, да, но на золоте я наблюдал такой вот мутно-зеленый. И тогда у нас спрашивают, ну и какого цвета письмена? И мы с полной уверенностью говорим, они грязно-зеленые. Ни хрена, они золотые и блещут. Надо их очистить и оттереть. Вот это усилие никто не делает. Это усилие делается, если мы обращаемся к библейскому тексту. Колоссальный резерв для человека, если он начинает читать Библию. Но мы же ленивые и нелюбопытны, когда нам ее читать. А на самом деле, вот если интересоваться тем, что действительно Бог сказал людям, то Он сказал ровно это, и тогда Его слова блещут золотым сверканием. Вот такие вот вещи. Так что избранность совершенно не имеет в виду, что евреи в чем-то лучше, круче остальных. Нет, конечно, такие же они все, как и прочие. Я думаю, что среди народов европейских, ну вы уже заметили, что я не политически корректный парень, про африканцев я вам достаточно наговорил, и про индейцев в Южной Америке. Но если говорить о народах Европы, или Евразии, если хотите, то я думаю, что там большинство народов примерно в одной весовой категории. Ну кто может сказать, что китайцы уступают, скажем, немцам? Ну это же будет, мне кажется, совершенно безосновательное утверждение. Лучше ли евреи, греков или римлян были? А теперь англичан и французов. А кто еще будет в будущем? Но тут в чем штука? Где теперь греки и римляне? Те народы, с которыми евреи конкурировали. Где теперь египтяне? Где эта прорва народов, перечисленных в Библии? Все эти фаризеи, евусеи, хетийцы, хананеи и все прочее. Они исчезли еще до Рима. И Рим хрен знает когда исчез. А евреи все еще есть. И не собираются уходить в отставку. Вот это интересно. Значит, все-таки не таковы? Это вопрос открытый. Вопрос, что сделало евреев такими? Убеждение, что они не такие, у них другая судьба? Или действительно их сопровождает Бог? Я не готов вам ответить. У меня есть своя точка зрения, но она моя, и, так сказать, она не должна на вас оказывать давление. Выбирайте свое. Можно представить, что евреи, искренне считая, что они лучше, избранней, более одаренные, чем остальные народы. Они стали такими, потому что человек есть то, что он о себе представляет. Это мы давно знаем. Если человек считает, что он свинья, он будет совершенно сейчас свинюка. И вы знаете, как возвышает человека, когда к нему относятся, как говорится в одной дзенской притче, на 10 коров. Да, то есть, если человека поднимать в его взгляде о себе, да, в его воззрениях о себе, человек становится несравненно лучше. Это давным-давно известно всем толковым воспитателям. То есть, может быть, такой вот взгляд на себя, в двойных кавычках, отношение к себе, как на 10 коров, сделало евреев таковыми? Да, такая точка зрения вполне релевантна, вполне имеет право на существование. А может быть иная, не лучше они остальных, но Бог ведет их по жизни. И поэтому, оставаясь в принципе такими же, как и все остальные, но исполняя иную функцию, иную миссию, они живы до сих пор и не проиграли в историческом соревновании, хотя условия были очень тяжелые. Вот такие-то дела. Насчет талантливости, одаренности и прочего. Ну как вам сказать? Ну конечно, если сравнивать с индейцами, то евреи очень крутые. Если сравнивать с европейскими народами, ну ничего такого особенного страшного не наблюдается. Одаренность как измерить? Если мы возьмем формальные признаки, например, среди евреев устрашающие цифры людей с высшим образованием и с кандидатскими степенями. Евреи всегда лучше других учатся, они больше хотят постигнуть, они больше хотят выделиться, они что-то завоевывают. Завоевывают, согласен, насчет лучше учатся не всегда и не все и не всему. А в Америке как они учатся? Да, но их единицы. Китайцы? А это целая нация. Ну что, их не единицы. Просто им дали возможность поздно китайцам, но они еще дадут хлопоти. Что такое американский университет? Там, где советские евреи учат китайских и индийских студентов. Да? Евреи, во-первых, любят учиться и стремились учиться. Мы обязательно скажем, что иудаизм требовал, религиозно требовал от своих последователей учиться каждый день. Лозунг «учиться, учиться и учиться», странным образом известный в далекой стране России, меня что-то это удивляло. Да, произнесенный каким-то кадром с Волги, да, из глухого Симбирска, он лозунг глубоко талмудический. Это именно то, что иудаизм требовал от каждого еврейского мужчины. Так что насчет того, что они лучше учатся, я согласен. Вопрос, лучше ли они выучиваются, вот тут я не знаю. Но количество евреев, получивших образование среди других этносов, да, больше, потому что они к этому стремились. Они к этому стремились. Так же, как их, например, однозначно меньше среди людей, которые делают военную карьеру. Не привлекает. А вот среди адвокатов очень много во всех странах. Обычно евреев ищут среди финансистов. И они тоже, разумеется, есть, и как им там не быть. Но на самом деле любимейшая еврейская профессия это, безусловно, адвокат. То, что связано с толкованием закона. Так он это от привычки трактовать Талмуд, к которому они приучались в еврейских традиционных заведениях с давних-давних пор. Не знаю насчет избранности. Когда-то сказал супруг королевы Виктории, консорт его звали, да, принц Эдвард. Он сказал, сам-то он был немец, но он уже так давно жил в Англии, что стал почти англичанином. Почему в Англии нет антисемитизма? Ну, он есть, конечно, но не имеет таких там, ужасных форм, как он тогда имел, там, скажем, в Германии, во Франции, в той же России. И он сказал, наверное, то, что англичане никогда не считали себя глупее евреев. Вот в этом это многое объясняет. Если народ не считает себя глупее, то он как бы, например, в Бразилии антисемитизма нет. Вот они как-то так считают, что всех своя, почему? А зато мы в футбол лучше играем, а пляшем как. То есть это не мешает им. Да? Антисемитизм начинается с того момента, когда что-то начинает мешать. Да? Вот я же мог заработать, но не заработал. Почему проклятый жидяра опередил? Да, а диплом я почему не получил? А девка мне почему отказала? Все из-за жидов. Да? Ну а дальше уже все понятно. То есть вот эта вот ущербность внутренняя, она переносит. Но на самом деле для людей успешных, это же не свойственно. Причем чем больше успешных, тем лучше. Да? В антисемитизме есть мера человеческой ущербности, безусловно. Это так. Но одним только, одной только ущербностью это не объяснишь, поскольку среди антисемитов были люди выдающиеся и даже великие. И поэтому, видимо, у антисемитизма есть иное измерение, оно мы тоже скажем попозже. Тем не менее, Бог явился им. Да. Вот именно это белорусов никогда не было еще, тогда их и сейчас-то нет на самом деле. Просто-напросто. Хотелось бы понять, почему тогда к ним он пришел. Это замечательная фраза, да. Вообще сегодня вечер прекрасных вопросов, прямо один за другим. Я то откладываю. Был такой английский поэт Эзра Паунд. Он был великолепным поэтом, но евреев не любил. Но писал от этого не хуже, кстати. Так же, как Леонардо да Винчи не любил жидов круто, но от этого же мы любим его не за это, правильно? Да, а Достоевский, Федор Михайлович, то есть Гоголь, да? Но и что же, мы тогда перестанем их читать. Эзра Паунд написал замечательную строчку, или две, да, по-английски, мне кажется, прекрасно отвечающую на ваш юридический вопрос, почему он явился им. How odd of God to choose the Jews. How odd, да? Как странно, как непонятно, дико, да, со стороны Бога избрать именно евреев. Но вот он так поступил. Да. Это хорошая, красивая фраза. Да, по-русски трудно адекватно перевести, потому что рифма пропадает. Да, явился им. Именно. А где же это объясняется? Ну как, но он так захотел. Ну что мы можем сделать? Чудо. А? Чудо. Ну, может, нет, в данном случае, наверное, не чудо, а он такое произволение, вот он так захотел. Вот почему стрелка компаса отклоняется на север, а не на юг, где пальмы, обезьяны, город Одесса, вино разливное. Может, просто им повезло, они оказались вот... Побросили. Нужное время, нужное место, это лотерея, да, или дискотека. Нет, вы понимаете теологическую, без Стёба, понимаете теологическую концепцию избранности? Люди не могут на избранность претендовать. Это же не конкурс. Да, это не то, что там пришли девчонки, стоят в сторонке, и что-то там трусишки в руках, а платочки в руках те ребят. Нет. То есть у всех народов теоретически шансы были разные. Но какие-то да были. Да, никаких белорусов не было. Были всякие хетты, ферезеи, да, евусеи. Но. Знаете, это же он выбирал. Ну, наверное. Есть по этому поводу комментарии, но эти комментарии такие очень проеврейские, которые говорят, что все народы были жуткие гады. Одни жили разбоем, вторые прелюбодеянием, третьи продажей краденого, четвертые были ленивые и нелюбопытные, пятые были трусливые, шестые еще какие-то. Да, в общем, все были. А эти сказали, но правда, тут комментарий тоже не очень идеализирует свой народ, комментарий еврейский, конечно, а говорит... А евреи не стали спрашивать, что написано в 10 заповедях, а сказали, давай нам закон, давай Тору, а мы сделаем, а потом услышим. На Асевен Ишма. Сначала выполним, а уж потом спросим. Это очень не характерно для евреев. Они наоборот, всегда тысячу раз сначала спросят. Нет, минуточку. А подождите, а как это? Не, одну секунду. Да? Но вот может тогда они были другие. Бог его знает. Во всяком случае, вот такой комментарий есть. Такой комментарий есть. С христианской точки зрения, отцов церкви, да, первохристиан, такая благодать на них была. Потом они, значит, ее якобы утратили. Я не знаю, что благодать, как ее можно приобрести или утратить. Но если мы будем говорить все-таки без Стёба и придерживаясь, ну, хоть каких-то теологических рамок, мы должны понимать, люди могут делать разные поступки, но мы никто никогда не знаем, каким образом Бог нас избирает. Это как любовь. Вы можете сказать, вот я буду делать то-то, то-то, и тогда любовь ко мне придет. Да хоть ты задавись, да? Ничего не делай. Да? Можно наряжаться каждый день, выглядеть как Анна Австрийская, а любовь все не придет. А потом ковыряться там где-нибудь в страшном фартуке, да? И в калошах с трехдневным навозом в огороде, и вдруг будет, вчера же я была в таком, но именно сегодня. Вот оно так. И никто никогда не знает, да, когда любовь придет. И что мы должны для этого делать? Ударно работать? Хорошо выглядеть? Мыть шею под большое декольте? Ну, можно делать, а можно не делать. И ничего это не поможет. Так и тут. То есть избранность это нечто вроде этого. Это Бог решает сам, по резонам, которые он никогда не сообщал. Ну вот не озаботился тем, чтобы нам говорить, вы знаете, вот я по таким-то критериям. Может быть, он полагает, что мы эти критерии вообще не поймем. То есть он просто ставит перед фактом и говорит, ну вот тебе дано. Из тебя теперь столько-то требуется. А дальше давай, вперед. Вот такие дела. То есть вот теологически рассуждая, эта избранность выглядит именно так. Но на самом деле, если говорить, ну тут как бы не совсем по иудаизму, а вот скорее по кабале. Каждый народ к чему-то избран и к чему-то призван. Об этом, кстати, говорил Иисус, тоже не самый глупый из евреев, хотя человек с непростой судьбой. Вы помните, как с ним обошлись? Да. А они могли отказаться? А вот мы хотим. Ну, по этому комментарию, который я только что для Веры цитировал, теоретически могли, остальные же отказались, но они нет, не отказались, вот взяли на себя иго заповеди. Избранность никогда не воспринималась и в еврейской среде, среди мыслящих людей, как благо, всегда как иго. Когда человек приходил в иудаизм, ну, например, там, будучи римлянином, греком, вавилонянином, то в момент, когда уже он приобретал еврейское имя, это был такой многоступенчатый ритуал, называется гиюр, женщину окунали в микву, специальный такой бассейн для ритуального омовения, состригали часть волос, мужчин подвергали обрезанию, и после, там учили тщательно, и где-то вот это все длилось до полугода, вся эта подготовительная штуковина. И только после этого человек произносил ритуальную некоторую фразу, ну как присягу. И она содержала в себе интереснейшую деталь. Была, там были такие слова. Я добровольно возлагаю на себя иго заповеди. Иго оль шельмицвот. Оль, иго. Не крылья и не дополнительные преференции. И не преимущества. И не теперь, блин, я вот это зайду к Абрамовичу, позвоню, перейду, скажу, здравствуйте, я Янкель из Бердича, я ваш брат. Да, и он скажет, Янкель, я ждал только тебя, старик, заходи, откроем сейф. Да, совсем не так. А наоборот, это тяжелая иго. Да, вот так. То есть это всегда осознавалось. Когда человек хотел принять иудаизм, то, например, Талмуд, ну там в Талмуде всегда дискуссия, Талмуд, он почему такой длинный, 70 томов, потому что излагаются все точки зрения на предмет, какие тогда были. Каждая считалась достойной. Нет догматов, как в христианстве, вот так и все. Нет, вот, все по-своему смотрят. И одни говорили, ну конечно надо приветствовать людей, которые хотят в иудаизм прийти. Другие говорили, нет, не надо, нахрен, они сыны этих проклятых разбойников, негодяев. Третьи говорили, нет, ну минутку. Как мы будем сеять Слово Божие, и вообще, так сказать, о нас узнают. Ну, в общем, разные были. А один, самый такой, ну, прагматичный, как мне кажется, мудрец, он сказал, конечно, надо отговаривать. Ведь те, кто будут пытаться принять иудаизм, это же ведь хорошие люди. Ну, плохого мы сразу отошлем. Значит, это однозначно люди хорошие. Зачем же им такую тяжелую судьбу? Их надо пожалеть. Может быть, избранность в том, что они приняли, согласились? Ну, да, Андрей, почему нет? Вот именно так и можно воспринимать избранность. Это в такой самой высокой теологической перспективе. Да, когда отбросят все житейские дела, вот мы несем бремя заповедей и превращаем, есть такой великолепный каббалистический образ, превращаем наши корни в наши крылья. Вот мы иго превратили тоже в крылья. Не тяготимся им, а вот летаем с их помощью. Можно. То есть, ну, за 4000 лет в еврейской словесности много красивых метафор накопилось, как вы понимаете. Вот такую можно применить, например, к вашему тезису. Например, да? Но, через секунду обязательно. Что важно, имейте в виду, избранность совершенно не имелась в виду в библейские времена и среди лучших представителей еврейского народа, как то, что евреи лучше остальных. Эту идею с удовольствием развивали Янкели из Бердичева, такие же тупорылые ничтожества, какие есть среди всех народов, которые говорят, ну конечно, какой там Пушкин, то ли дело наша поэтесса Рина Левинзон. Да. То есть идиотская точка зрения, что конечно, евреи всегда лучше, Абрамович всегда лучше Иванова, а какой-нибудь писатель Накойхер, конечно, лучше Сервантеса, потому что хрен ли Гой может написать. Да, значит, вот эта идиотическая точка зрения, как всякий национализм, поскольку всякий национализм, мне кажется, это прежде всего есть некоторое психическое заболевание. Нормальный человек понимает, да, что вокруг него, ну люди, ну по меньшей мере, не хуже. То вот не надо принимать эту точку зрения, такого бульонного патриотизма, за в иудаизме господствующая. Никогда она не была господствующая. А в библейские времена она просто даже не обсуждалась. Слушай. А правильно я понимаю, что если чтобы евреи могли спастись, они себя возлагают из этого тыга и его должны соблюдать. А все остальные проходят по более облегченной программе, спастись, либо вообще никак не могут. Да, правильно, нет. Они могут, могут. Вот последний кусочек надо обрезать, классическое еврейское занятие, и мы получим полную картину, да. Очень верно вы рассуждаете, совершенно верно. А какие есть 10 заповедей для евреев? Не-не-не, 10 заповедей для всех народов во все времена. И, кстати, иудаизм хотел, чтобы 10 заповедей все узнали. Есть ли народ, который не знает о 10 заповедях? Такого народа нет, это я вам говорю точно. Библия – единственная книга, которая переведена на все языки на свете. От чукотского до папуасского. Библейские общества постарались. Я не встречал ни одного человека, даже самого тупого, неграмотного, как говорил Бабель, до глубины души. Но про 10 заповедей знали все. Не все могли их все 10 назвать. Но это, кстати, и доктора наук путались. Но любой человек слышал, что 10 заповедей есть, и Бог что-то от нас требует. То есть в этом смысле полностью иудаизм задачу выполнил. Все узнали. Потому что 10 заповедей же говорились-то для всех, вовсе не для евреев. Это заповедь для всех народов. По этому поводу есть изумительный комментарий, сейчас вам приведу. Но сначала отвечу на вторую часть вопроса. Для евреев тяжелее, для них 613 заповедей надо охренеть. Никто эти 613 не может даже перечислить, не то чтобы все исполнить. Из них подавляющее большинство устарело раньше, чем было написано. Но считается, что 613 есть. Для других народов, так называемые 7 заповедей сыновей Ноя. То есть 10 не обсуждается, 10 вообще для всех. Но для народов, которые думают о спасении, потому что есть народы, которые не думают о спасении, для них надо хотя бы знать, что не убивай без необходимости. Да? Не клевещи на ближнего. Заповедь, которую мы переводим как бы не лжесвидетельствуй, на самом деле правильно говорить, не допускай оговора и клеветы. Не кради. Ну как-то так. Помни про Бога. Да, это для всех, для самых простых. Но те народы из разумных, ну европейских, да, например, которые задумываются о спасении, о смысле жизни, зачем они живут, о своем отношении с Богом. Для этих народов иудаизм говорит, правильно вы ставите вопрос. У вас есть все шансы обрести долю в мире грядущем. Причем шансы больше, чем у многих евреев. Вам только следует знать, что вам нужно соблюдать 7 заповедей сыновей Ноя. Это 5 заповедей из 10, которые относятся к человеку, потому что там 5 к Богу, а 5 к человеку. Например, чтить день субботний не надо, это еврейская прерогатива, а вам не надо. Чтите тот день, который для вас святой. Вы христианин, для вас что? Воскресенье, пожалуйста. А для вас пятница, да, на 7 пятниц на неделю лучше всего. Поставить себе судей непременно, не жить по кулачному праву, по скотскому праву, да, у кого длиннее нож за голенищем, тот и прав. А живи по закону, поставь себе суть, какие не есть, но живи по закону. Вот это вот 7 заповедей Ноя. Они очень необременительны. Большинство людей, несомненно, их соблюдают. И они полностью могут с точки зрения иудаизма рассчитывать на спасение и на долю в грядущем мире. И на, так сказать, ну, что такое грядущий мир, это не очень там конкретизируется, но, во всяком случае, они как бы вот вполне не умрут. Будут жить после конца этого мира в царстве праведника. И шансы их ничуть не хуже, чем у евреев. Наоборот, у евреев как раз ситуация более шаткая. Потому что с них больше спросится. Сказать, ты же знал, прошу, ну хорошо, не 613, но 200, Рабинович, 200 вы соблюдали. А, мы уже сделали вам скидуху, что вы еще хотите. Такие дела. Насчет Синайского откровения. Если бы оно адресовалось только евреям, говорит один мудрый комментатор, то что стоило Богу привести народ в Иерусалим и дать эти откровения там? Или там даже на храме, построить храм, никого туда не пускать, сказать это только для вас, никому не рассказывать и так далее. Но Бог же сделал совершенно не так, принципиально не так. Он не только не привел их в какой-то замкнутый объем, храм или в город Иерусалим, но наоборот, он сделал это в пустыне, а пустыня по определению ничья. Она никому не принадлежит. на самой высокой горе, на которой все могут смотреть. И обставил это каким образом? В духе «слушайте, не говорите, что вы не слышали». Для чего? Чтобы все слышали. Чтобы все понимали, что происходит нечто экстраординарное. А вы прочитайте 20 главу книги «Исход», как описывается Синайское откровение. Гора была в огне и дыме, вся тряслась. Ну, в общем, описано как землетрясение и извержение вулкана одновременно. Чего, кстати, на Синае сроду не было. То есть это искусственное, это много раз подчеркивается. В Библии иной раз, когда описываются какие-то природные катаклизмы, подчеркивается настойчиво, что это не природное, не естественное, а искусственное явление. Это Бог такой, Бог наслал такое событие. И кто стоял там, в этой Синайской горе? Вот давайте считать. 600 тысяч вышло по книге «Исход». 600 тысяч мужчин, способных носить оружие. И те, кто платит дань. Дань платилась, условно говоря, не с носа, а с дыма. То есть со двора. Да? 600 тысяч мужиков разных возрастов. Ну, условно, там, от 18 до 50, больше редко тогда жили. Которые способны носить оружие и которые платят налог. 600 тысяч. Семьи тогда были достаточно большие, ну минимум 5 человек. Я думаю, были больше. Но для вас я делаю скидон 5. 5, 600 тысяч умножить на 5, сколько это будет? 3 лимона, совершенно верно. Как для банкира вы как-то медленно считаете. Это будет 3 лимона народа, одних евреев. Все они стояли у горы Синай. Но сказано в книге «Исход», что когда выходил еврейский народ из Египта, то с ними вышла великая тьма. Замечательное выражение есть. Эрев Рав, великий вечер, великая тьма народу и на племенников. Значит, раз это великая тьма, так это по меньшей мере не меньше базового количества евреев. Правильно? Мы берем по минимуму, вы заметьте, оцените мою деликатность. Я делаю вам скидку. Да? Значит, еще 3, как минимум, для того, чтобы это считалось великой тьмой. Значит, 6 лимонов народу, как минимум. Кстати, именно из этой цифры рассчитывались условные потери евреев в Голокосте во время Второй мировой войны. Потому что точно не знает никто. Подверстывается под 6 миллионов именно из этих соображений, только тех. Да. Погибло много, но никто не знает, что именно 6. А цифра 6, она вот откуда. 6 миллионов людей стоят вокруг горы и видят, как она трясется, ну и потом, значит, Моисей приходит с скрижалями, народ уже успел поклониться золотому тельцу, Моисей разбивает скрижали, переплавляет золотой телец, заставляет народ выпить эту воду, где он переплавил телец, в общем, дает им жизнь. Да, потом делает, берет новые скрижали и объявляет 10 заповедей. Кому? 6 миллионам народу, из которых он какую-то часть евреев ведет в обетованную землю. А остальные, ну, я думаю, что рассеялись по дороге, уплыли в свои страны. Это кто были такие? Это те, кто убежал из Египта, пойдя от сытого рабства к голодной и неизвестной свободе. То есть ясно, что это были лучшие сыны и дочери своих народов. И вот они-то разнесли по свету искры божественного глагола. Блестящий комментарий, правда? И опираются на точные расчеты по библейскому тексту. Значит, вот как иудаизм ставит вопрос. Синайское откровение, дарование Торы, дарование закона, было для всех. Кто сказал, что для одних евреев? И именно потому это так и было обставлено. Не захотел бы Бог, не вышли бы эти 3 миллиона иноплеменников, там бы остались в Египте. Но он же был в этом заинтересован. Моисей же им не сказал ничего. Нет, блин, ребята, вы оставайте только для евреев. Нет. Значит, идите. Значит, в этом состоял божественный замысел. Значит, все, что написано в Библии, и все, что адресует Бог людям, он адресует на самом деле всем. Вот этот посыл иудаизма, он не то чтобы он не понимался, он сознательно искажается очень многими, в том числе и богословами, как это не горько сказать, и священнослужителями. Но они это делают из своих видов. Но если мы вглядимся в текст в его первоначальном звучании, то нельзя этого не заметить. Все это в иудаизме есть. Что еще в нем есть, что отличает его от других религиозных систем? В иудаизме есть иерархия жертв. Человеческие жертвы, наверное, когда-то были, мы видим это из нашего источника, from our proof text. Человеческие жертвоприношения были, по-видимому, в древние времена, мы видим это, исходя из того, что Бог запрещает Аврааму принести своего сына Исаака в жертву, хотя сам сначала велит, потом отменяет. Это, конечно, ну там много разных трактовок, но одна из них однозначно свидетельствует, что это запрет на человеческие жертвоприношения. Видимо, были. Животные сохранялись до очень-очень длительного периода, и иудаизм, надо сказать, очень за это цеплялся. То есть вот благочестие, измеряемое в количестве зарезанных этих животных. Всяких там баранов, козлов, быков. Ну, это довольно сложно для современного человека понять, почему это уж так было для них важно. Но, конечно, храм однозначно напоминал бойню. И когда император Тит храм разрушил, он разрушил одну из величайших бойн древнего мира. И с этих моментов жертвоприношения в иудаизме нет. Никаких. Раз есть жертвоприношения, то есть, конечно, и те, кто их приносят. А именно кто? Священнослужители. Вот само слово «священник», «priest» по-английски, да? Это прямой перевод ивритского «коген». Отсюда фамилия Коган, Каганович и прочее. И вот «коген» – это тот, который совершает священнодействие. Здесь любопытный момент. Евреи разделились на 12 колен. Было ли это сыновья патриарха Якова, что трудно себе представить. Скорее всего, это было просто деление людей на какие-то группы. Может быть, клановые, может быть, географические. 12 колен Израилевых, они же 12 апостолов, да, и все остальное. Когда за столом сидят 6 комиссаров, то под столом что? 12 колен Израилев. Да, это анекдот времен гражданской войны. Как же вы, не про ГАИ, не про комиссара? Вы же по легенде жили в этой стране. Надо мне задуматься. Так. Из этих 12 колен, 2 колена, когены и левиты, не должны ничего делать, кроме как служить Богу. А 10 колен должны их обеспечивать. И каждая платит дань. Вот отсюда пресловутая десятина. Прообраз церковного налога во все времена. Из 10 колен каждый занимается своим промыслом. Кто-то земледельцы, кто-то торговцы, кто-то мореходы, кто-то воины. А эти 2 служат в храме. Левиты на должностях низших. Они уборщики, они сторожа, они охранники, они проверяющие, чтобы в храм заходили правильно. И верные люди в верное помещение. Они поют, танцуют. А священнослужители, коганим, они приносят жертвы. И это их работа. Это сложнейшая была вещь, но нет времени это долго рассказывать, но жертвоприношение, описанное, например, в книге Левит, производит тяжелое и устрашающее впечатление. Но приносились. И на священнослужителях лежала задача все делать правильно и скрупулезно. То есть они занимались убоем скота и разделкой туш. Вот по еврейскому пониманию, в библейский период, именно это и есть благочестие. Правильным образом разделать это животное и верным образом его сжечь. Да. Возникла идея храма. Сначала храм был подвижный. Он как бы кочевал с евреями по пустыне. И назывался он Скиния или Ковчег Завета. Не путайте с Ноевым Ковчегом. Да? На иврите это разные слова, по-русски совпадает, но вот слово «скиния» употребляйте. Это такая, ну, переносной ящик, большой довольно, который там определенным образом складывался, потом на стоянках раскладывался, от него добавил, как юрта, или как бедуинский шатер. Только он был не весь из шкур, а был из деревянной, там где был реечный каркас, описана его структура очень тщательно. Из чего, как его сделал ремесленник Бецалель, в синодальной Библии Веселию. Веселию. Да, Бецалель это означает по в тени Бога. То есть человек, который в тени Бога возрос, потому у него такие золотые руки и художественное чутье. Вот в таком передвижном храме служились жертвы, а потом храм возник в Иерусалиме уже как сооружение. Идея храма иудейского отличается от храмов остальных. Она отличается от храмов, например, от стельских, которые мы видели. Помните, это такая пирамидальная структура, лестница наверх, и вавилонян была похожая. Скажем, греческие храмы тоже вам вполне понятны, да? Вот такая вот базилика. Христианский храм каждый видел. Еврейский храм, который стоял в Иерусалиме, назывался Бейт-Амикдаш, он был не такой. Нарисовать вам, да? Но он был в плане, я не буду рисовать, как он выглядел, да, вы можете увидеть в иллюстрациях библейских, я нарисую его структуру. Он был как серия, ну я сказал бы так, концентрических квадратов или прямоугольников. Вот тут была стена. К стене не должны были приближаться женщины в определенные дни, это было категорически запрещено. И определенные народы. Все остальные могли сюда, к этой стене, подойти и зайти за первый ряд стен. А тут был первый двор. Двор тянулся вот так по периметру. И следующие ворота. Уже этих. Сюда дальше могли идти только мужчины. Женщины все остались тут. Какие бы они ни были. Еще в следующем. Только евреи, только обрезанные. За этим следили. Каким образом? Штаны никто не снимал непосредственно с человека, но сам их снимал, поскольку обязан был публично окунуться в такой бронзовый чан, совершить ритуальное омовение. Поскольку тогда это делалось, естественно, нагишом, то все и было видно. Необрезанных не пускали. Дальше. Шли только левиты и коэны, то есть только те, которые приносят, которые служат в храме. И, наконец, дальше только коэны, только священники. Тут не было ворот, была дверь. И вот этот внутренний двор, он уже считался некой священной территорией. Что, вы спросите, у меня было тут? Все, что угодно. Здесь учили и торговали, и предсказывали судьбу, и были лавки менял, и продавцов разной утвари. Это вот отсюда Иисус изгонял всяких разных, потому что в глубину его не пустили. А вот тут было все на свете. Тут заседали третейские судьи, тут можно было отдать смышленого парня в учебу. Тут можно было выяснить, насколько парень выучился, он за отцовские деньги сидел в Иерусалиме. И говорит, что все науки превзошел, но судя по красной морде и носу фиолетовым с прожилками, он, видимо, тратил бабки не на то. Вот, значит, здесь его могут проэкзаменовать. То есть тут было все на свете. Это было такое торжище. Ну, может быть, немножко специфическое. Сюда ходили за излечением, за предсказанием, за словом наставления, за учебой, за какими-то товарами. Редкостными, в том числе даже и контрабандными, все на свете. Но вот уже здесь, вот в этой части, она называлась словом «двир». Не напоминает вам никакое русское слово? Двор. Двор. По-украински «двир» это и есть двор. Вот это уже территория священная. А это игольное ушко? А? А это игольное ушко. Что-что? Игольное ушко, нет? А, игольное ушко. Игольное ушко на самом деле. Сюда. Здесь у меня лучше получается. Моя плоскость теологии. Что мне все? Что я, Леонардо? Здесь стояла менора, семисвечный светильник. Здесь стоял жертвенник. Ну, вот так его изобразил. На этом жертвеннике приносились в жертву разные животные. Да? Отсюда кровь их стекала по специальным желобам, их собирали, там туши рассекали, но всякое это было чисто разделочное. А вот здесь была святая святых. Была некая отдельная здание, с этой стороны, куда входить могли только священники высших рангов. И здесь, в свою очередь, были разные помещения. И, наконец, самое дальнее, но обозначенное его шестиугольной звездой, вашим любимым символом, пропаганде сионизм назвал православный обвинен, ибо не будут правы. И вот здесь была самая святая часть, то, что называлось Кодеш и Кодешим, святейшая из всех святых. Она отделялась уже не дверьми, а занавесью порохот. Сравните с занавесью в синагоге перед царскими вратами в алтаре православной церкви. Сюда, в это помещение, мог заходить только первосвященник и только раз в год. На день Йом-Кипур, когда приносятся самые большие жертвы, приносятся покаяние и раскаяние. Приносил молитву за весь Израиль, просил прощения, простирался ниц, и один раз в году произносил непроизносимое имя Господне, и с трепетом весь народ в храме ждал, оставит ли Бог народ в живых или уничтожит за грехи его. Ну, оставлял. Тогда священник с радостью поднимался, выходил к народу. Вот. Священник входил туда, первосвященник, босым, ибо сними обувь свою с ноги своей, это место свято, но очень богато и пышно одетым, с нагрудником, с драгоценными камнями. То есть это было целый ритуал. Перед этим он всю ночь бодрствовал. Вот такая вот штуковина. То есть еврейская идея храма – это понимание того, что увидеть святыню извне могут все, но зайти единицы. А на самом деле истинное святилище открыто для одного. То есть иудаизм совершенно никогда не предполагал, что все тайны мироздания должны быть всем открыты. Ничуть. Лозунг «знание – сила» никак к иудаизму не относится. Вы спросите, как это коррелирует с идеей учиться, учиться, учиться. Учиться надо обязательно. И чем ты больше выучишься, тем у тебя больше шанс пройти через эти двери. А может быть, ты окажешься даже здесь. И в этом смысле иудаизм устранял очень давно. В иудаизме произошла сословная революция, антисословная, очень давно. 2000 лет назад. И заметьте, без всякой крови. То, что в Европе, первая такая революция была французская, в конце 18 века, с чудовищными эксцессами, с невероятными кровавыми драмами. А вот евреи это поняли давно, потому что за сословие держаться не надо. У них тоже была аристократия, и земельная, и военная, и священническая, они это отменили. То есть полная вертикальная мобильность у общества. Способный парень, ну девка нет, но парень может делать любую карьеру. Любую. Пока был храм, этого было нельзя, потому что священство, вот это вот когеним, священники когены, это наследственная жреческая каста. Ну, как любое дворянство. То есть вещь изначально глупая. А вот когда отменен был этот храмовый ритуал, когда священники утратили всякие привилегии, тогда любой толковый парень смог подниматься до любых высот. Ибо критерием тогда стало не происхождение и не благочестие, в смысле резать скотину, а только знание. Но структура осталась такой же, хотя храма уже на земле не было. Напоминает ли это вам масонскую идею? Это один к одному. Это идея Соломонова храма. Это же храм построил Соломон. Эту идею каббалисты рассказали тамплиерам, а из тамплиеров возникло масонство, которое полностью эту идею восприняли. Отсюда идея избранности, мужайтесь, братья избранные. Да, отсюда два столпа у ворот. Это два столба в масонских церквях, помните, например, в Баженовской. И эти два столба, Якин и Боаз, стояли у ворот храма. Отсюда идея о том, что все более и более и более малое стадо входит в малый двор посвящения. Все отсюда. Масоны же напрямую себя возводят к храму Соломона, як його строїтелю Адони Іраму. Так що от така от штуковина. Дівчата. Скільки ми ще сидимо? Без Оксанки, звісно, некоторая часть жизни втрачує смысл, но другая сохраняет. Еще минут 15-20 сидим? Да. 5-10? 30-40? Все понятно. Так мы и выбрали компромисс. Оксаниночка, счастлива. Значит, вот на эту идею обратите обязательно внимание. Идея иерархичности знания и иерархичности посвящения. Храм как таковой играл, возможно, меньшую роль в иудаизме, чем и сама его идея. Идея храма, именно как вдохновившая тамплиеров, а потом масонов, масоны оказали гигантское воздействие на европейскую культуру. Как явное, так и тайное. Но они не были масонами, если все делали явно. И вот идея храма, как он был построен, как он был замыслен, что какая часть символизировала, оказала на европейскую культуру громадное воздействие. Что такое учиться и чему? Учиться надо тексту. Ну, во-первых, для этого надо выучиться читать. Это понятно. А поскольку любой мальчик должен уметь писание трактовать, кто знает, а может это будет великий мудрец. А просто потому, что у него отец сапожник или пастух, он не выучится грамоте, это надо исключить. Это давно в еврействе осознавалось, поэтому обучение детей... Это не частное дело каждого, да, я хочу, отдаю ребенка в школу. Нет. Возобладавшая в Европе идея об обязательном начальном, а теперь уже и среднем образовании, это, кстати, далеко не всем было очевидно. В 19 веке никто этого не понял, что же обязательно. А если они не хотят? Да, сейчас нам кажется, как это? Так оно как в прививке, да? Как это не учиться в школе? Поэтому идея с корнями уходит именно в иудаизм. Это не важно, хочет папа или нет, он обязан сына отдать. Он может сказать, вы знаете, я не могу, мне должен помогать в лавке. У нас большая семья, это единственный мальчик, остальные девочки, бессмысленные животные. Ну как мы можем? На это ему говорят, нет, минутку. Значит, во-первых, он будет учиться бесплатно. Во-вторых, мы тебе еще даже будем что-то платить, какую-то там компенсацию. Но мальчик должен выучиться обязательно, это ты брось. И в еврействе сложился... Ну, если стереотип. Правило. Сложилось правило. Поголовная грамотность мужского населения. Она была достигнута, вы будете смеяться, 2000 лет назад. Это с ума сойти. В 18 веке генеральный прокурор Франции. Генеральный прокурор выполнял во Франции да, совершенно другую роль, чем генеральный прокурор сейчас. Генеральный прокурор надзирал тогда за сбором налогов и за соблюдением королевских указов. Ну, то есть функция была похожая, но не тождественная. И он писал, Боже мой, королю, о том, что Ваше Величество, 70% дворян во Франции, не в Монголии, неграмотны. Вы представляете себе? Во Франции, в отчизне просвещения. Ну, да, я думаю, что ж неграмотно. Расписаться, думаю, не умели. А может быть, что ты, правда, не умели, наверное, читать и писать. Вот такие дела. То есть, вот вам европейская образованность. С этой точки зрения достижения иудаизма выглядят фантастически. Поголовная грамотность мужского населения, которая поддерживает всегда, в любых условиях, в самых беднейших общинах, все мальчики ходили в школу. Но в древние времена чему учились? А тому же, чему и в средневековые, и в современные. Священным текстом, разнообразием образование не отличалось. Читали Библию, Танах, ну вот евреи называют Танахом ту часть Библии, которую христиане называют Ветхий Завет. Разберем на следующем занятии, что такое Танах и почему такое у него название. Читали Талмуд, но это уже те, кто попродвинутый. И читали комментарии. Светской литературы не было вовсе. Вообще интересным образом, в иудаизме, в еврействе огромное письменное наследие. Гигантская. То есть вот еврейский книжный шкаф, в кавычках, он, это не книжный шкаф, это какая-то огромная совершенно библиотека. Редко какой народ так много написал. Но светской литературы практически нет. Вот это удивительно. Не сложились жанры литературные, скажем, детектив, да? Или там любовный роман, поэзия как таковая. То есть они в зачаточном состоянии. В основном это все литература религиозная и околорелигиозная. Вот удивительно. Ни один народ с таким фантастическим упорством не изучал священное писание, как евреи. То есть что такое еврейская ученость? Это те же самые концентрические, только уже не квадраты, а круги. В центре еврейской учености всегда Библия. Назовем ее словом Танах. Пока напишите так, я вам объясню. Потом комментарии. Потом комментарии на комментарии. Потом комментарии на комментарии, которые на этом дом, который построил Джефф. Напоминать этого мишень, это совершенно справедливо, ибо все хотят попасть в цель в яблочко, а цель конечная, это по большому счету, это откомментировать Библию, базовый текст. И все комментарии связаны между собой. Освоить весь этот гигантский объем уже не по силам. Уже в средние века было не по силам людям, поэтому писали короткие кодифицированные комментарии. Но все равно наследие огромное и необозримое. Но сам принцип еврейской учености, если вы хотите ее учесть, он именно такой. Каждое поколение, если оно не хочет, чтобы оно вполне сгинуло, оно должно добавить свой круг к этому. И сколько поколений, столько кругов. В каждом поколении есть некий условный духовный лидер. Есть мудрецы, которые толкователи, которые пишут новые тексты. Ну, Учиться и... Кстати, кто это вам сказал? Кому пришла в голову такая странная мысль? Тоже, наверное. Дед, отец его матери был Бланк, Израиль, да? Бланк, да. А мать матери его была шведка. Со стороны отца все чуваши, калмыки, наследственный сифилис. Хорошее наследство парень получил. Но со стороны евреев не... Учиться вложили. Смотря куда вложили, мы знаем. Неважно, хоть другим передал. Другим передал, да. Вот такая вот штуковина. Принцип еврейской учености вы усекли? Вот кто был на экскурсии в синагоге, да, вы обратили внимание, какое количество там книг. Ну, там нет этих всех страстей, комментариев к Талмуду, там простенькие. Но начинают все с простеньких. Остальные науки человек мог учить отдельно. Это, так сказать, ну даже я его другим цветом нарисую. Другие науки это вот такие треугольнички, какой-нибудь там красный, это медицина. А скажем, синий квадратик, это, например, если хотите, да? А, например, там зеленый, ну что, круг там, прямоугольник, да? Это, например, ну, скажем, инженерная наука, картография. Евреи были исключительными картографами, очень ценились их карты. А карты в средние века стоили очень дорого. То есть любые светские науки, математику, астрономию, основа картографии, медицину и фармацевтику, все остальное человек изучал сам. Это было его желание. А вот это... Все, что черное кровь, это была его обязанность. Каждый столько кругов изучал, насколько хватало времени, сил и интеллекта. Но желательно было эти круги до максимума довести. А что касается этих всех красивых фигурок, это, ну, что человеку, к чему лежит душа. Можно же это выучить для заработка. А остальное просто как для кругозора. Были люди очень образованные, ну, как всегда. А были исключительно невежественные. Но не было человека, который не прошел бы хотя бы один круг. То есть все знали основы Библии, все у евреев. И все знали Сидур, базовый молитвенник, а он написан на иврите. Умели его читать, ну и как-то переводить. И какие-то основы знания о Талмуде были у каждого юноши. Ну, они могли быть совсем рудиментарными, у простых там, каких-нибудь извозчиков, да, плотников, слесарей. Но были, безусловно. И по этому поводу Помните ли вы Теви Молочник, замечательную постановку с Ульянова? Где Михаил Александрович видел этих евреев? Сибирский мужик, ну, наверное, может, в Москве. Такие местечковые евреи сроду в Москве не жили. Помните ли вы эпизод, когда Теви, он же молочник, подвозит на своей бричке заблудившуюся барышню еврейскую, она куда-то там пошла гулять, сбилась с пути, и она вся в растерянности, такая она вся домашняя, боится всего, и он ее, значит, на своей бричке, делая круг, ему надо домой, но он ее подвозит к ее родному дому, и родители бешено рады, они его угощают. Не выпить или рюмочку? Он говорит, конечно. Потом он говорит уже сам, ни Бог, ни Талмуд не запрещает мне выпить вторую. И, естественно, не запрещают. Это не Бог не запрещает. Потом Талмуд не запрещает третью. В общем, он так крепенько. Ну, им же неудобно отказывать. Они его наливают. И он, хотя он и закусывает, но он входит в некоторое такое состояние и говорит, ну, он хочет похвастать ученостью, показать, что вот он же не просто так, хотя он и молочник, зашел в дом каких-то очень богатых людей. Знаете ли вы такую-то цитату из пророка, приводит длинную цитату на иврите, они знают. А как это место надо трактовать, говорит он. И достает, так написано у Шалом Алейхем, достает с полки книжку, там открывает, и, значит, блещет эрудиция. Ну, такой эпизодец, который характеризует его как такого вот ученого. А потом он едет на бричке домой и говорит, вот, если бы я был богатым, я бы только изучал бы. И ничего другого не делал. А как это делается в фильме? Значит, окосевший Теви в исполнении Ульянова, совершенно органично, гениально сыгранный, берет селедочку, ну чем закусить водку? Ну что, пирожным что ли положим? Естественно, он берет селедочку и огурчик, берет руками к ужасу, значит, публики. Ну селедка, ну ее ж пока на кванаж бегает, после четвертой рюмки она просто взлетает. И говорит с набитым ртом, знаете ли вы, как это место надо трактовать? Они говорят, нет, ну, тяготясь. Он говорит, сейчас я вам все расскажу. Видит у них на полке книги, находит правильно и тянется. И раз, я дергаю эту руку. Вспоминаю, что у него рука в селедке. И он вытирает руки об штаны и об волосы. И только потом берет книгу. Это абсолютно офигительный жест по своей гениальности, где его Ульянов подсмотрел, где он видел такие. Но это изумительное по органичности еврейское благочестие. Самый простой охмелевший молочник, да, он не возьмет книжку просто так. Он обязательно вытрет засаленные руки, только потом не возьмет. Уважение к книге. Культ книг, Борхес говорил. Да, настоящий культ сложится. Когда случается пожар, то что следует выносить из дома? Снова. Нет, нет, нет. Значит, женщине замужней надо выносить детей. Мужику надо выносить престарелых родителей, особенно если они уже не могут сами двигаться, и престарелых родственников. Ну, как-то помогать им выйти. Женщина не замужняя, девушка должна вынести свою шкатулочку с приданным, потому что потом, с учетом, что в еврействе такие были красавицы, что без приданного никак, ее шансы, конечно, сильно... Не, я ничего не хочу сказать. Моисей Соломонович, вы видели эту хасю? Ну что вы спрашиваете? Давайте 10 тысяч на приданное. Ну что, беспредметный разговор. Вот такие дела. Мужик, когда он вывел родственников престарелых, дети сами выбегают. И он должен убедиться, что все, живые люди вышли. Он не должен оставаться в доме ни одной минуты. Нужен бежать в синагогу и выносить книги. Только так. Только так. То есть это важнее всего того, что у тебя может быть в доме хранится. Это никого не интересует. Такого культа книг не знал ни один другой народ. Но раз есть культ книг вообще, как продукции, то есть и культ книги, да, одной книги, с большой буквы мы его написали, да, The Book, да, и это, конечно, Библия, которая окружена таким почитанием и таким чтением. Между почитанием и читанием, как мы знаем, громадная разница, да, дистанция громадного размера. Но вот у евреев стремились ее все время сократить. Все время сократить. Не только почитать, но и читать. Почитать, в смысле чтить, да? Так вот, если вы хотите знать последнее, что я сегодня скажу, потом отвечу на вопросы, и вы вполне заслужили разойтись на покаяние. Так вот, базовая, парадигмальная вещь еврейской книжности. Как можно дальше от музея, как можно ближе к библиотеке. Потому что в музее все мертвое, а в библиотеке все живое. Если у тебя есть книги, то бери даже с селедочными руками. А ничего. Только Библию. Ну, Библии нет. Все остальное, чем у тебя книги более засаленные, ну, в хорошем смысле, не потому что ты их специально, да? Но ты их листал там, и, ой, блин, уронил кусок яичницы или пирога. Это нехорошо, но это гораздо меньший грех, чем если у тебя книги девственно чистые и вообще не разрезаны. Это самое ужасное. В Талмуде есть жесточайшая фраза, там есть несколько таких красивых. Если у человека неразрезанные книги на полке, то это хуже, чем если у него после нескольких лет брака девственная жена. Можем ли мы себе представить такую ужасную ситуацию? Так нет, нашим врагам. Да, так вот и книжки разрезать. Значит, вот такое вот интересное уподобление. Нет ничего хуже нечитанных книг. Читай обязательно. Ну и вот это вот стремление книги ввести в обиход. Сделать, во-первых, чтение привычкой. Во-вторых, знающих людей поставить на главные посты. Кафедрократия, замечательно назвал это один американский исследователь. Кафедрократия. Правят знающие. Это исключительная штука на самом деле. Если вы хотите знать секрет еврейской выживаемости тысячи лет, то один из секретов в том, что евреи ставили на руководящие посты не по принципу знатности, не по принципу физической силы и никогда не по принципу богатства. Это все понты. Богатство никогда не уважалось в еврейской среде. То есть с богатством считались, как и с силой, потому что богатство это и есть сила, но оно никогда не вызывало уважения. Самой почитаемой вещью в еврейской среде всегда была ученость. И правили всегда самые ученые. Ученые и знающие, то тоже есть о чем поговорить. Это не всегда совпадает. Есть ученость книжная, оторванная от жизни, и это правда. Да, то есть тут тоже не все так просто. И недаром возникло понятие талмудизм и начетничество. Да? То есть человек читал столько, что ему в конце концов жизнь его перестала интересовать. Действительность это не то, что за окном, а то, что в книге. Да? Если сказано, что 1 мая должно светить солнце, то наплевать, что идет снег. Надо идти в рубашке с короткими рукавами, а что так написано. Это может и к этому привести. Такая черта тоже есть в еврейском наследии. Но если отбросить эти издержки, этот как бы хвост при коне, то сам по себе, ну вот хвост, а вот конь, да? То сам по себе конь, то есть само по себе это стремление к книжному знанию, к образованности, к учености, оно, конечно, заслуживает всяческого уважения. Безусловно. Вот когда вы говорите, вот Юлечка говорила в начале, и вы говорили тут другие правильно и верно, о том, что вот они там талантливее, это, я думаю, не обязательно, не факт, что они талантливее, непременно одаренные, но они более расположены к книжной науке. Там, где крестьянскому сыну Ваньке надо было, или Джону, или Питеру надо было разъяснять, то Абраму не надо. Он в этом, среда его воспитывала, да, и он сам садился за книжки. Поэтому, естественно, он в этом больше преуспевал. Если на Ломоносова смотрели как на идиота, ну куда нахрен с рыбным обозом от полного довольства в какую-то Москву и чему учиться, да? И вот старый дурак пришел латыни учиться. На денежку хлеба, на денежку кваса. Вот вам отношение русских людей к своему гению. А ведь это человек, который двинул Россию вперед, совершил прорыв. Лично, один, совершил цивилизационный прорыв, будучи архангельским мужиком. В еврействе никогда бы так не было. В какие годы человек не сел бы за Павшу, только с уважением. Молодец, вот нашел время. Молодец. Благодаря этому сложилась интересная атмосфера. Уважение к науке, стремление любое знание воспринять и уважение к разного рода хитростям и инновациям. То есть, с одной стороны, да, народ дорожил древними установлениями, старым обычаем, традициями, а с другой, само по себе ознакомление с новыми книгами наталкивало человека на идею о том, что надо жить не так. Вот такие вот любопытные дела. Какие у вас вопросы по тому, что я сказал? той части иудаизма, которую мы сегодня раскрыли. Помните, у нас еще одно занятие. Мы еще об иудаизме поговорим, и картинки посмотрим. Кого бы вам хотелось посмотреть? Фараона, Моисея, Теодора Герцля. Прошу вас, какие есть вопросы, я вас слушаю. Про иудаизм точно есть, совершенно точно есть, да. Есть рассказы Анатолия Франца, я помню. И есть... Не, а, я обещал... Ой-ой-ой, какой нехороший человек. Ну, что теперь делать? Я вам пришлю к следующему. Ну, там совсем коротенькие. Там рассказ Агнона короткий. Той был ее демон. Той был ее демон Зингера. Ну, это такое... Ну, мы это можно прочесть, конечно. История моей голубятни я вам рекомендовал, да. История моей голубятни Бабеля я вам рекомендовал. Это такой довольно грустный рассказец, но интересный. Он больше уже, кстати, про евреев диаспоры, а про евреев вот той библейско-талмудической эпохи. Есть у меня несколько таких коротеньких совсем текстов, я вам их пришлю, чтобы вы поняли, ну, сам тип еврейского дискурса интеллектуального, отличающегося от христианского. Но не коротенький. Есть рассказ Шая Агнона, который израильский, ну, считается самый великий писатель, лауреат Нобелевской премии, кстати. Действительно, очень своеобразный мужик. Из всех писателей, скажем так, еврейских, которые были в 20 веке, он, безусловно, самый интересный. И писал на иврите при этом. Есть у него рассказ «Как я боролся с ветром». Очень интересно. Ну, почитайте. Там очень много... Оно все у Агнона такое, оно внешне очень простое до примитивизма. И такое, кажется, детски наивное. Но там очень все хитрое. Он очень искусно владел, абсолютно уже утраченным к 20 веку, языком притчи, как формы разговора. У него получалось это очень органично. Потому лишь он был религиозный, Бог его знает. Вообще, надо вам сказать, что вот среди религиозных евреев я встречал людей, которые умеют... Вот в таком стиле, в таком духе разговаривает. Очень интересно. Очень интересно и создает колоссальный колорит. Обычай говорить притчами, конечно, сейчас уже утрачен. Ну вот Шай Агнон, кстати, вы можете найти его в интернете, его рассказики, какие вам попадутся, они очень короткие все. 2-3, он был очень такой борхесовидный. 2-3 страницы и все. Не задалбал читателя первыми красноречия. Почитайте, у вас сложится впечатление не только об Агноне, что само по себе неплохо. Он стилизует свое повествование под древнюю еврейскую словесность, под Талмуд, под комментарии, под Мидраши. И очень классно это делает. Вот если бы не писать, что Агнон, народ бы принимал. Я делал такие эксперименты, народ говорит, ну это Мидраш. Мидраш написан в 3 веке. Нашей эры. А это написано в 55-м году, Израиль. Но по языку и язык он подбирал такой, в оригинале на иврите, вот у него такие слова, это обалдеть. Замечательный был стилизатор. В переводе, конечно, это съедается, но перевод тоже что-то передает из вот этого вот строя его мышления. Поэтому я вам Агнона советую, и еврейская система образная, и система мыслительная будет для вас ближе, чем они были, скажем, до знакомства с Агноном. Нынешняя израильская литература полное фуфло, увы. А вот Агнон это интересно. И я вам его от души рекомендую. Вопросы? Да. Почему они не боялись, что такая свобода чтения религиозных текстов или литературы? Что Европе, когда позволили свободу читать Библию, это... А потому что раньше запрещали. Свобода никогда не приводит к дурным последствиям, менее всего к расколу. Те, кто боятся свободы, это слабаки. Вообще страх это признак слабости. Это четко. Это я знаю как еще со двора. Да? То есть человек, который громче всего пугает других, пацан, он точно всех боится. Уже левая штанина его давно заслуживает самой лучшей участи. Те, кто боятся, те слабаки, они чувствуют внутреннюю слабость. Сильное нечто, сущность, сильный мужчина, сильное государство, сильное религиозное, организация не боится. Христианство очень боялось и поначалу, и не перестало бояться потом. Поэтому все запрещало. Умные люди из христиан, например, ну, среди православных их, к сожалению, было не так много, среди католиков очень много, они же как раз были против запрета. Наоборот, пусть все все читают, этот Фома, Аквинский, Альберт Великий, они категорически против запрета. Но победила линия инквизиции, наоборот, запретить. Вот эта охранительная, тупая линия, это линия страха. Но она же, в конце концов, привела к взрыву реформации, о котором вы и сказали. И что хорошего, и 30 лет войны, и раскол. Вот вам, пожалуйста. В иудаизме этого не было, потому что если разрешают, то нет запретного плода и нет потом взрыва. А что? Что ты? Трактуй. Дело в том, что, а чего бояться? Если, ну, напиши книгу. Ну, напиши. Если эта книга серьезная, ну, чего ж. Несешь свой вклад, нарисуешь свой кружок, часть круга. Если книга смешная, так тебя ж первого и смешают. Со всем, чем положено. И книгу читать не станут, и переиздавать не будут, и не будут за ней гоняться. А запрещать это означает точно только сделать автору рекламу. Даже самому плохому. Не, ну если опасность, просто они тут дрейфовать совершенно за рамки не просто, а другое мнение в рамках религии, а фундаментальных. Ну, религиозных, это чисто теоретическое допущение. Религиозных рамок никто не покидал. Инквизиция появилась от борьбы с ересями, но ересями не книжными. Не книжными. Но последовавший потом запрет читать, запрет мирянам читать Библию, запрет переводить Библию с латыни на национальные языки, это вещи, однозначно сыгравшие против католической церкви. И сами католики это признали довольно давно. И освободились от этого, благодаря чему католицизм колоссально обновился и резко рванул вперед. А вот, скажем, с иудаизмом такой коллизии не было. Все, кто рассуждали, они рассуждали в самых разных плоскостях. Но вы понимаете, для того, чтобы по-настоящему выйти за пределы, нужно каким потенциалом обладать. Но если человек действительно таким обладает, почему его и не послушать? Мало ли что казалось ереси. А вдруг он прав? То есть из чего исходил иудаизм? Мнение каждого может быть интересно. Каждый заслуживает, чтобы его послушать. Откуда ты знаешь? Может быть, он правее тебя. Всю истину знает только Бог. Не надо никого, замечательная есть фраза в Талмуде, никого не надо побивать камнями чужого авторитета. Не надо там ссылками, цитатами, марксизмом, ленинизмом. Это не надо. Ты сам докажи. Но если ты смог доказать, ну так почему нет? Ну, твоя система доказательств правильна. Может быть, мы все раньше ошибались. Почему? Библию никто не опровергал, но трактовали очень по-разному. Но никто не предлагал сжигать книг, в жизни такого не было. И тем более сжигать людей за это, за эти вещи. Благодаря чему? Благодаря гибкости. Иудаизм и уцелел. Потому что, как говорил Лао Цзы, твердое, ригидное и жесткое, оно не уцелеет. А гибкое и мягкое, оно уцелеет. Человек при рождении мягок и гибок, а при смерти жесток и ригиден. Вот такие-то дела. Иудаизм в тысячу раз гибче оказался, чем, например, христианство и ислам. И поэтому его социальная приспособляемость оттуда, и его умение отвечать на идеологические вызовы, и на религиозную полемику. Например, количество крестившихся всегда было очень невелико. Это при давлении огромной, гигантской христианской цивилизации. Причем давлении как культурном, типа смотри, какая церковь, да, великая живопись, искусство, так и давлении совершенно брутальном. Крестись, зараза, а то убьем. Насильственные крещения ведь были, той же инквизиции. И при этом, при всем, не имело массового характера. Значит, люди оставались в рамках своей системы рассуждений, раз те не могли им ничего противопоставить. Поэтому ставка на свободу и гибкость, она всегда по большому счету оправдывается. Это правильная тактика. Среди прочего, это подтверждает и исторический путь еврейского народа. Ставка на свободу и гибкость. И попытка запретить, зашнуровать, это однозначно обреченный путь. И потом это свидетельствует о слабости. То есть колоссальная сила раввинов была в том, что ничего не запрещали. Ну, в смысле книжного чтения. Насчет поведения, конечно, заповеди были очень жесткие. Там свинину не вздумай есть. Но читать. Почему нет? Вот такая вот штуковина. Спроецируйте это. Мы просто живем в цивилизации, где все запрещают. Где все запрещают. Да? Единственный попробовал разрешить Петр, но все не могли дождаться его смерти. С тем, чтобы опять нахрен все запрещать. Екатерина разрешила при начале царства, потом опять запретить. Ну и к чему привело? Только к отсталости. При Александре II разрешили в России многие виды. Например, построили кирху, синагогу, разрешили печатать всякие книги, переводить беспрепятственно. Россия рванула за 20 лет колоссально. Стала в ряду мировых держав. А при Николае была азиатская окраина, ее только турки не били. Вот вам результат свободы и гибкости. Такие-то дела. В конце 50-х годов, в начале 60-х, в Советском Союзе было многое разрешено. Тоже далеко не все. Но достаточно много. Посмотрите, какой был рывок фантастический. Во всех областях. Вот технологии запустили в космос, между прочим. И спутники человека. И какой громадный был рывок во всех областях. А потом опять запрещать, ну и так далее. Да. Вот ведь понимаете, какая штука. Запреты – это вещь тупиковая. Это признак слабости, шаткости твоих собственных позиций и страха. Вот иудаизм не боялся конкуренции. Я думал, это мой искренне испугался. Еще вопросы? Нету? Друзья мои дорогие, я вас поздравляю с днем рождения Карла Маркса 5 мая. Отпразднуйте это достойно. Если кто-то будет трезвый, я лично...